Во многом, именно поэтому, я не давал пока хода закрывающим энергетическим технологиям вроде холодного термояда, вихревых генераторов, антигравитационных установок и многого другого, что радикально повысило бы ресурсную независимость и автономность противника. Пока Запад прочно сидел на углеводородной игле, он был нам не сильно опасен, хотя, первые тревожные звоночки, в виде упорной войны в Африке, уже прозвенели. И если бы не патологическая жадность и тотальное воровство на военных подрядах, Запад бы нас задавил в Сьерра-Леоне. Надо то было чуть побольше потратиться на хай-тек оружие, а не уповать на разное утилизируемое старье и толпы дикарей с автоматами. Смешно, но наш противник несколько раз пытался повторить китайский опыт корейской войны с бесчисленными волнами атакующих, накатывающих на наш передний край с целью перегрузить оборону. Этакий черный зеркраж, неизменно проваливавшийся и дававший очень незначительный результат, никак не соответствующий количеству положенных в атаке солдат. Чем быстрее росла наша и китайская промышленная мощь, тем раньше Запад должен был столкнуться с убийственной конкуренцией дешевых и массовых производств Востока, более дешевых, благодаря лучшему доступу к минеральным ресурсам, дешевым рабочим и масштабу собственных рынков, позволяющих еще больше снижать себестоимость благодаря масштабу производств. Но это в будущем, пока же, мы с готовностью и щедро снабжали Европу своими энергоресурсами и полуфабрикатами, старательно погружая Запад в иллюзию, что это изобилие будет длиться вечно. Однако уже начали проводить агрессивную экспансию на развивающиеся внешние рынки, замыкая их на себя и используя европейцев, максимум, как субподрядчиков. Отличным примером тут служили проекты в гидроэнергетике. Все тендеры на строительство нескольких крупных ГЭС в Эфиопии мы выиграли, предложив тем помимо выгодных, низкопроцентных кредитов, еще и быстрое наполнение водохранилищ искусственными дождями, вызывать которые мы уже качественно навострились с помощью новейших ионосферных установок. А это был важный элемент проекта. Стоящие ниже по течению Судан и Египет очень сильно зависели от стоков, впадающих в Нил рек, и любое уменьшение воды сильно било по их экономике. А мы сразу замахнулись на многие реки Эфиопии. Стране с огромным населением жизненно важно было налаживание энергогенерации, без которой невозможно было серьезное развитие. А ни нефти с газом, ни угля в стране не было, а вот гидропотенциал горных рек был огромен. Технология вызова искусственных дождей, долженствующая решить проблему со стоком рек на момент заполнения водохранилищ, стала ключевой при выборе победителя конкурса. Субконтракт на строительство части турбин в проекте получил германский Siemens. Наших мощностей на все проекты просто не хватало. Кроме Эфиопии, мы в инициативном порядке предложили подобные свои услуги еще ряду стран, нуждавшихся как в энергии, так и в воде. Среди наиболее значимых были Турция, Иран, Ирак, Афганистан, Марокко, Йемен и Иордания. Последние две, не столько в смысле гидроэнергетики, сколько элементарного обеспечения водой, которая сама по себе была в жутком дефиците в этих странах, пухнущих от населения и при этом очень засушливых. Западные страны, несмотря на их громкие декларации, как-то не очень торопились помогать бедным и просто проблемным странам преодолеть энергетический и водный голод, если только не видели в этом возможности как-то нажиться. Очень близорукий и примитивный подход. Наша стратегия вела сразу к нескольким результатам. Увеличивала число наших должников, на которых мы получали серьезное влияние, отсекая от такого Запад, наращивали сбыт нашей техники и прочих товаров и услуг, но одновременно повышали благосостояние, уровень жизни, потребление и образованности населения данных стран. Рост энерговооруженности и усложнение инфраструктуры вынуждали страны больше внимания уделять образовательному уровню своего населения. Иначе, кто бы смог воспользоваться возросшими возможностями и обслуживать всю эту техносферу? Мы уделяли внимание и этому аспекту, приглашая студентов из данных стран на учебу к нам. Это было как выгодно чисто экономически, хотя мы тоже несли на это траты, так и с социокультурной стороны. Отучившиеся у нас студенты ментально становились проводниками нашего влияния даже на чисто психологическом уровне. Никакого сравнения с советским прошлым, где иностранцы сравнивали неустроенность быта советских граждан и то же самое КАП стран, в то время, куда более благоустроенных. Выводы оказывались зачастую не в пользу Советского Союза и его пути развития. Здесь же и сейчас все было куда иначе. Казалось бы, мелочь, вода, а какие перспективы это открывало? Наличие достаточного количества воды тут же сказывалось на развитии сельского хозяйства, промышленности, бытовой устроенности жизни и качественном росте городов. В купе с доступом к дешевой энергии, это вело к общему росту уровня жизни, чего я, кроме всего прочего, и добивался в развивающемся мире. В первую голову, конечно же, к росту городов. Это и мини под демографию. Развивающийся юг очень нуждался в обуздании роста численности своего населения. Продвигаемый мной вариант делал это естественно и приятно, не моря голодом, болезнями и войнами, а ростом благосостояния, пусть для него и требовалось хорошенько поработать, постепенно трансформируя патриархальный менталитет на нечто универсальное, урбанистическое. А еще, рост благосостояния вел к росту потребления энергоносителей, угля, нефти, газа, всего того, что доктор прописал империи и ее нефтегазовым союзникам. Рост потребления поддерживал высокие цены и скорейшее исчерпание запасов в развитом мире. Я не торопился, работал на перспективу. Противник должен был поглубже сесть на углеводородную иглу импорта энергоносителей. А вот союзникам мы с энергоносителями помогали искать их у себя, тем, кто не имел их в достатке, либо зарабатывать на них деньги. Ну и сами, естественно, стремительно наращивали их добычу, особенно нефти и газа. Рассказывая жене теорию циклических катастроф, случающихся на Земле, я вовсе не лукавил. Целый пул ученых и исследователей, занимающихся этой темой, смог нарыть очень много интересных и пугающих фактов, в том числе об уже имевшихся, даже в период письменной истории, страшных катастрофах, сносивших целые города и страны. Раскопки очень многих античных городов показывали, что они были разрушены вовсе не варварами, а неким катаклизмом неясной природы, заносившим руины грунтом, очень похожим на тот, из которого состоят сели, наносы из грязи, мелкого камня и песка вперемешку с битой черепицей, кирпичом и прочими остатками городских построек, снесенных потоком ранее. В других случаях, города оказывались занесены однородными слоями глины или другого грунта, никакого отношения не имеющего к культурным наносам мусора, о чем так любят распространяться археологи. Сибирь же и вовсе являлась одним гигантским свидетелем катаклизма планетарного масштаба с его многосотметровыми слоями промороженного грунта, а то и чистого льда, лишь немного прикрытого сверху нанесенным грунтом. А вполне себе человеческие артефакты и даже целые постройки, находимые в слоях угля, имеющего якобы сотни миллионов лет, когда никакого человека еще не было даже в проекте, да на глубинах от десятков до сотен метров. Все исследователи, занимающиеся проектом, однозначно сходились на недавно случавшихся и не единожды катастрофах разного масштаба, а еще, сходились на том, что они обязательно повторятся. Что послужит толчком, никто сказать не мог, строя лишь разные догадки, но то, что к этому надо готовиться, было понятно. Для особенно скептически настроенных товарищей, специально подобрали сборник современных проявлений земного катастрофизма, хорошо пока в небольших масштабах, но случающихся регулярно и в настоящее время. Среди особо ярких и однозначно подтвержденных, а не каких-то мутных выдумках, были катастрофические выходы газа из африканских озер, убивавшие и не раз целые деревни на своих берегах. Можно было бы сказать, это очень локально, в небольшом объеме, где-то в Африке. Но нужно было помнить, у нас имелось целое море сероводорода, черное, и кто знает, не решит ли оно в один, не самый прекрасный момент, извергнуть из себя свои убийственные запасы отравляющего все живое газа, что может стать толчком к такому. Временами же случаются над морем пожары, знаменующие собой пусть небольшие, но прорывы горючего газа из его глубин. А если море тряхнет как следует, а если такое инициирует кто-то искусственно, сбрасывать со счетов последнее было никак нельзя. У нас уже имелась технология частичного управления погодой, и она постоянно совершенствовалась. Мы уже могли вызывать ливни, ураганы и грозы. Шли эксперименты над управлением тектоникой. По косвенным данным, теми же экспериментами баловались и западные исследователи. Чего только стоил Хаарт на Аляске. По отчетам ученых, тонкая работа с ионосферой могла влиять не только на погоду, но и на подвижки в земной коре и много на что еще. Во всяком случае, осторожные эксперименты с инициацией искусственных землетрясений, правда по более сложной и грубой технологии, показали свою работоспособность. Удалось сбросить напряжение в земной коре в нескольких местах, вызвав искусственные землетрясения небольшого масштаба. Что уж говорить об инициации разрядки газовых бомб в глубинах озер и морей. А ведь такое случалось и на суше, с катастрофическими выходами газа и образованием огромных воронок, как в той же Западной Сибири и не только там. Несколько техногенных аварий, взрывов ученые относили насчет как раз такой дегазации Земли, где больше, где меньше, сочившейся водородом из глубоких недр. В местах наиболее интенсивного истечения водорода, нами даже ставились небольшие станции по его сбору и сжиганию с параллельной выработкой электроэнергии. Отдельные деревни снабжались целиком от таких, совсем неглубоких скважин. И если сравнить масштабы тех редких случаев прорыва горючего газа, что случался в спокойной обстановке, и его разрушительные последствия, страшно было предположить, что может натворить реальный катаклизм в местах залегания огромных запасов природного газа, уже находящегося под высоким давлением. А таких было все еще немало в Сибири, Северном Прикаспии, шельфе Восточно-Сибирского моря и прочих местах. Поэтому, хоть мне это иногда и казалось глупым, я всеми силами старался выкачать из земли и пустить в дело как можно больше лежащих в ней углеводородов, снижая возможные будущие негативные последствия и одновременно разряжая природные бомбы под нами. Такой многоуровневый план углеводородного доминирования. Причем современная наука давала все основания не бояться исчерпания запасов углеводородов. Они постоянно пополнялись, пусть и медленнее нашего современного использования, что было скорее хорошо, чем нет. Параллельно с этим, в пику западным зеленым, с их фетишем всемирного потепления, вызванного антропогенными выбросами углекислого газа, мы двинули в массы противоположную идею большого блага увеличения концентрации в атмосфере СО2. По нашей теории, подтверждаемой практикой, рост концентрации в атмосфере данного газа вел к росту урожайности сельскохозяйственных культур, ускорению роста лесов и прочей биомассы, что благотворно сказывалось как на экосистеме в целом, так и на себестоимости продовольствия, что было особенно важно для бедных стран. Баталии на этом поле развернулись нешуточные. Ученые теперь имели финансирование на свои исследования не только в целях доказать антропогенный фактор выбросов и вреда углекислого газа, но и прямо противоположное, чем вовсю и пользовались, не скованные финансовым диктатом только одной стороны, а объективно смотря на биосферные процессы. Одно было плохо: мы из глубины своих владений не могли вывести интересующие нас объемы. Далеко, дорого и инфраструктурно невозможно. Зато, по максимуму старались превратить имеющиеся энергоносители в энергию с целью произвести какой-то более компактный и ценный продукт уже на месте, нежели перенапрягаясь тащить по железным дорогам или трубам к портам огромные массы угля, нефти и газа, которые еще поди продай по имеющимся ценам. Предыдущий рост спроса и цен привел к быстрому росту инвестиций в отрасль нефтегазодобычи, что в скором времени обещало вызвать уже обрушение цен, что для нас тоже было неплохо, но пока они все еще были высоки относительно себестоимости. Даже Куба, не без нашей помощи, начала добычу у себя на шельфе, резко нарастив свое благосостояние. Единственно, нефтеэкспортером ей было не стать, не те объемы. Да и сколько еще продлится углеводородная эра, было пока непонятно даже мне самому. С одной стороны, у меня в голове появилась идея фикс максимальной откачки из недр углеводородов для снятия в земной коре напряжения, вызванного данными веществами, очень горючими и опасными в определенных обстоятельствах. С другой, мы уже сейчас готовы были заменить все устаревшие энергетические технологии на куда более продвинутые и дешевые. Но в таком случае вставал резонный вопрос: а куда девать копящиеся углеводороды? Дилемма. Одним из выходов была переработка углеводородов в энергию, благо, она получалась очень дешевой в местах производства, и производства с ее помощью большого количества алюминия и азотных удобрений, которые потом сбывались нами в больших количествах на внешних рынках, разоряя западных производителей, не способных конкурировать с нами по цене даже на своих рынках, если только не перекрыть доступ на них высокими пошлинами. Но это тут же отражалось на себестоимости, давая мгновенный выигрыш тем, кто не ограничивал себя пошлинами. А еще, было очень выгодно развивающимся странам, не имеющим доступа к дешевой энергии. Правда, пока эта промышленность только еще разворачивалась, слишком мало прошло времени с моего воцарения в России. А вот Туркмения и Таджикистан, нашими стараниями, уже выходили на крейсерскую мощность в данной сфере. Газа и гидроэнергии, соответственно, у них было завались. А еще, на удивление мощным потребителям энергии выступили дата-центры обработки информации, которые мы мощно концентрировали на своей территории. Массовая интернетизация, компьютеризация, социальные сети, онлайн-игры, искусственный интеллект требовали просто невообразимых мощностей, жравших энергию просто в бешеных количествах. И все это ежегодно росло на десятки процентов. И вот этим пренебрегать было никак нельзя. Особенно суперкомпами СИ, занимавшимися глобальной слежкой и сбором информации. Запад занимался тем же, и мы даже знали, где располагаются его главные думающие машины. Все-таки потребителя в гигаватты мощности трудно утаить. Но с углеводородами хотя бы имелся коварный план использовать их в качестве оружия против Запада, когда придет момент. Я не думал, что придется долго ждать. А вот как быть с некоторыми другими ресурсами, что начали поступать из космоса, тоже предстояло хорошенько подумать. Разработка железо-никелевого астероида начала приносить в наши закрома солидные такие объемы ценных металлов, по стоимости, прежде всего золота и платиноидов. Объемы поступающего в хранилище желтого металла уже составляли сотни тонн. Так это мы еще только приступили к разработке космической каменюки. Что же нас ждало в будущем? Никель вообще поступал уже десятками тысяч тонн. Так что пришлось свернуть все программы расширения добычи этого металла внутри страны и отложить в долгий ящик лицензии на разработку новых месторождений золота, одновременно наращивая отгрузку желтого металла всем желающим, перевозбужденным ростом цены на данный металл в предыдущий период и ожиданием финансовых потрясений на рынках. Благо, Рига совсем недавно вырвала пальму золотого фиксинга у Лондона, слишком грубо зажимавшего физические поставки металла. Бритты затаили злобу и включились в игру на повышение, стремясь в не самый удобный момент дискредитировать Венедию, как надежного торговца золотом, предъявив большой объем накопленных бумаг, гарантирующих поставку желтого металла. Было смешно наблюдать их искренние потуги, а главное, выгодно, потому что теперь уже мы играли на понижение и имели к этому все возможности. Но одними финансовыми играми я решил не ограничиваться, а усилить предстоящую игру разгромным окончанием военной кампании в Африке. Естественно, разгромным для Запада. Усилить биржевые шоки военными поражениями. Глава 10. Африканский блицкриг. США, Великобритания и Франция заявляют решительный протест и угрожают ответными мерами на неспровоцированную агрессию Гвинейской республики в Либерию. Не скрывая своей иронии, передал ноты протеста вышеозначенных стран глава имперцев Гамида князь Волконский. Тоже не скрываю появившейся в ответ улыбки. Такая реакция вышеозначенных стран на наш удар, выдержанный в духе блицкрига, нанесенный одновременно, как с фронта, так и с тыла, из Гвинеи в самый центр Либерии с целью рассечения страны и взятия ее столицы с разрывом всей военной логистики и связности западной группировки войск, была ожидаемой. Нам потребовалось больше года, чтобы накопить необходимые ресурсы для данной операции. Весь расчет делался на внезапность и неготовность противника к отражению нашего удара. Довольно нетривиальная задача в условиях тотального превосходства средств разведки над средствами маскировки. И если воздушные разведчики мы более-менее научились уничтожать, то вот с космическими ничего сделать было нельзя. Они находились вне пределов территориального воздушного пространства. Да и обычную сверхконцентрацию войск в преддверии удара, даже исключая спутники, а обычную разведку на Земле, скрыть та еще задачка. Приходилось выкручиваться, рассредоточивать склады, маскировать, включать на полную катушку дезинформацию, вплоть до того, что процентов 90% туристов в соседней Гвинее Виндин оказались военными, благо мы там вовсю развивали данную отрасль и всячески заманивали отдыхающих на новые курорты. Получилось. Среди туристов были ведь не одни мужчины, а куча разнополых пар, чтобы не вызвать подозрений. Вражеская разведка ведь не дремлет и анализирует сотни разнообразнейших параметров, выискивая аномалии, по которым можно определить намерения противника. Вот и здесь нам получилось их обмануть. Операторам бесчисленных стай беспилотников не обязательно было быть именно мужчинами, хватало и женщин, которых аккуратно распределили в пары к сильному полу, и даже детей изрядно так добавили. Среди подростков также было полно любителей аэрошутеров, и порой там такие зубры находились, куда там взрослым. Эта операция была не просто блицкригом. На высокий темп наступления возлагались основные наши надежды на успешное завершение операции, и если все сложится хорошо, то и всей этой африканской войны, а настоящий робот-блиц. Одним, не самым погожим ноябрьским деньком, в небо взмыли десятки тысяч беспилотников и сплошным бесконечным роем обрушились на порядки противника, вынося ранее разведанные цели, обнаруживая новые и тут же накрывая их ударными дронами, артой и ракетами, подавляя средства связи, разведки и управления. Противник тоже поднял свои раи, но было их в разы меньше. Часть мы успели выбить еще на старте, в первые минуты. А наши истребители начали быстро выметать с поля боя и воздушного пространства эти силы. Рэп противника просто захлебывалась, не в силах подавить накатывающие волны воздушных убийц. Из предыдущих боев были сделаны своевременные выводы, и львиная часть дронов управлялась по сигналам со спутников или лазерным лучам, идущим через цепочки ретрансляторов от мест, куда вражеская РЭП просто не доставала. Если засекалась какая-то стационарная позиция, то ударные дроны и вовсе шли без внешнего управления на заранее заданные координаты, либо руководствуясь искусственным зрением, выискивая матрицы известных целей, заложенных в память. Истребители свирепствовали, выметая вражеские беспилотники, смело идя на таран, сбрасывая сети, отстреливая картечные заряды, плюясь огнем и кислотой. Меньше получаса потребовалось, чтобы очистить весь передний край для начала движения наземных войск, в поддержку которым уже выдвигались колонны бронетехники. На этот раз шли большими массами, не особенно скрываясь. Серьезного противодействия уже не ожидалось, а то, что было, мгновенно накрывалось дронами, не дававшими сделать вражеской арте больше нескольких залпов. Численное преимущество в броне, так же как и в беспилотниках, было на нашей стороне. В ней также сумели создать некоторый, пусть и не такой большой, перевес. Впрочем, даже если бы и не было такого, господство в воздухе быстро бы исправило ситуацию в благоприятную для нас сторону. Военные тягачи подтаскивали морские контейнеры почти к самой передовой. Раскрываясь, они тут же выпускали из своего нутра все новые и новые раи дронов взамен потерянных, и наступление не останавливалось ни на минуту. Подавляющее превосходство в воздушных средствах нападения быстро парализовала силы обороняющихся. Вражеская пехота на своих позициях, придавленная к земле гудящим роем, редко когда оказывалась способна на героическое сопротивление, и во многих местах, только поняв всю безысходность своего положения, начинала сдаваться. Все тяжелое вооружение, все узлы обороны мгновенно вскрывались ударами с неба, после чего пехота оказывалась один на один с винницкой броней, зачастую даже не имевшей пилотов, а потому смело заезжавшей на позиции врага. Деморализация была полная. Уже через 3 часа после начала нашего наступления фронт противника посыпался, а число пленных стало исчисляться десятками тысяч. Какими бы стойкими не были вражеские бойцы, а и там хватало идейных или особо упертых, но когда тебе противостоят бездушные машины, не боящиеся смерти, атакующие с любого направления и не дающие отбивать атаку живого противника, желание воевать в этой безнадежной ситуации как-то быстро пропадает. Смысл сопротивления просто пропадает, ибо итог оказывается абсолютно предсказуем. В этом наступлении нам даже не потребовалось создавать какого-то численного превосходства в живой силе над противником. Достаточно было превосходства в летающих беспилотниках, ультимативном средстве достижения превосходства на земле. В людях противник по-прежнему имел 4-5-кратное превосходство, только это уже было неважно. Через 12 часов переднего края с оборудованной системой фортов, линии обороны, минных полей и прочих защитных сооружений у противника уже не осталось. Наши войска преодолели эту полосу, вклинившись во вражеские позиции на отдельных участках до 30 километров, подойдя к восточной границе Сьерра-Леоне. В тылу вражеской армии царил хаос. Кто-то отступал или даже уже бежал. Другие, свежие войска, наоборот, выдвигались на передовую и уже на марше подвергались ударам с неба. Роботблиц не останавливался ни на минуту. Все было поставлено на темп и огромнейшую массу беспилотников. Ставка на высокотехнологическую войну срабатывала. Желание противника сэкономить, решить проблему живой массой войск, численностью пушечного мяса, оказывалось бито. Африка в очередной раз демонстрировала неустаревающие правила введения войн. Технологическое превосходство решает, как говорилось в одной известной поговорке, приписываемой генералу Китченеру во время подавления махдистского восстания в Судане. На все ваши вопросы один дадим ответ: у нас Максимов много, у вас Максимов нет. В данном случае боевых беспилотников. У противника они были, но у нас их оказалось в разы больше, как и подготовленных операторов, что и зарешило. Однако сдаваться противник вовсе не собирался. Во всяком случае, его командование. Рядовая то пехота на переднем крае делала это весьма охотно, не слушая своих командиров, в особо критических ситуациях не останавливаясь и перед их физическим устранением, если они не проявляли должного понимания нужд своих солдат. Особенно это касалось белых, к которым у черных была особенная неприязнь. Но навстречу накатывающему катку имперских армий бросались все новые и новые части с целью хоть как-то заткнуть прорывы и дать время командованию придумать хоть что-то, чтобы окончательно не проиграть военную кампанию. Возможно, надеялись, что люди, измотанные отражением совсем недавнего наступления западной коалиции, выдохнутся и физически закончатся, а также, что беспилотники у нас рано или поздно иссякнут при таком-то интенсивном использовании. Некоторые основания к этому у них были. Расход беспилотников, особенно в первые часы, шел на десятки тысяч. Но у нас их было заготовлено больше миллиона, и с началом операции вовсю заработал Гвинейский экспресс, перебрасывая по воздуху все новые и новые партии летающих роботов. Для этого была мобилизована как вся военно-транспортная авиация, так и львиная часть гражданской. Плюс в порты, подгадав к нужному времени, зашли контейнеровозы с соответствующим военным грузом, замаскированным под гражданский. Должно было хватить. Пусть даже эта конкретная операция будет нам стоить многих миллиардов, разом брошенных в топку войны, но зато она станет последней подобной по интенсивности. Нет ничего глупее действий в духе одного, не самого умного, это если предельно мягко, президента, заявившего после полугода уже полыхавшей вовсю войны на Украине в моем мире, что мы еще не начинали. Предельно тупая, людоедская стратегия. Быстрая война, даже если она окажется очень дорогой по разовым расходам, все равно, в конечном итоге выходит гораздо дешевле, медленной и экономной, как по деньгам, так и по жизням солдат. Незабвенный Лазыч не даст соврать, не раз проворачивавший данные операции с огромным успехом. То, что на СССР он в конце навернулся, говорит не об ошибочности самой концепции, а о серьезной недооценке противника. Так-то он был полностью прав в своей стратегии. Не хватило самой малости, плюс ряд тактических ошибок. Но мы ошибок совершать не собирались и рассчитывали все с большим запасом, да и разведка работала куда лучше той, что была у Гитлера. Хотя попотеть, чтобы скрыть свою подготовку, нам пришлось изрядно. Немалую роль сыграли усилия по дезинформации. Мы ведь как бы декларировали свою готовность воевать так, как воевали до того, вечно, изматывая противника и постепенно разлагая его тылы, что было абсолютной правдой. Плюс, неофициально, как бы участвуя в утилизации излишнего населения не самого лучшего качества, занимая его войной из старого оружия, что было вполне понятно Западу. Контингент, набираемый в Венесуэле, на Ближнем Востоке и в ряде других стран, вполне соответствовал этой концепции. Да и давалась нам мобилизация пехоты для войны отнюдь не дешево и совсем непросто. Мы всегда уступали противнику по этому параметру в разы, что серьезно усыпляло его возможные подозрения насчет нашей стратегической атаки с целью коренного перелома в войне, да просто нашей физической возможности провернуть такое. Тактически то мы проводили время от времени. Однако, как бы хорошо мы ни готовились, наступление все равно шло совсем непросто. Первые 30 километров фронта вглубь представляли собой сплошную полосу укреплений, фортов, минных полей, густо насыщенных войсками, и как бы тяжело им ни приходилось, они все-таки оказывали сопротивление, нанося нам потери и расходуя наши ресурсы. Зачастую, обнаружить огневую точку удавалось лишь уперевшись в нее, минное поле, заехав на него вглубь. Спящие дроновые засады, впервые опробованные именно винидами, были успешно освоены и самими либерийцами. Это когда с уже пройденной территории стартовали автоматические охотники, не обнаруженные ранее, и били с тыла по бронетехнике противника, удобно подставившей корму. НАТОвские генералы бросали в бой новые и новые подразделения, распечатывали резервные склады с техникой и дронами. Все, чтобы остановить каток Винницкой коалиции, неостановимо и беспрерывно катящийся на восток. В воздух были даже подняты самолеты, редкие гости над полем боя. В движение пришла вся махина либерийской группировки своей огромной массой, стараясь заткнуть, исчерпать наступательный порыв противника. И в этот самый момент, когда наступление по фронту начало замедляться, усталость, потери и прочие факторы ударили гвинейские части и винницкие резервы собственно гвинейской территории, во фланг и тыл либерийской группировки. Враг отлично засветил множество дополнительных целей, часть оставил без прикрытия, спешно перебрасывая части ПВО ближе к фронту, компенсируя понесенные потери. Части, ударившие во фланг, были невелики, их даже отлично видел противник, но посчитал, что, как и прежде, это всего лишь прикрытие самой Гвинеи и фактор сковывания либерийской группировки, для отвлечения сил от основного театра военных действий. Но в этот раз, это было совсем не так. Массированный удар беспилотниками с тыла, окончательно обрушил оборону, а самое главное – управление войсками. Собственно, для этого, он и был нужен. Воздушная группировка противника, как раз оказалась ослаблена переброской на основной фронт, а потому, удар оказался особенно эффективным. Средства РЭП окончательно задавили эфирную связь, разорвав ее на массу, плохо связанных друг с другом островов, а бронетанковые и механизированные колонны посеяли хаос и панику в тылах, создавая иллюзию полного поражения. Резервов почти не оставалось, сказывались потери, понесенные в отражении либерийского наступления. Все было брошено в бой. Противник должен был быть разбит не только физически, что было довольно проблематично за короткое время, несмотря на наше тотальное превосходство в воздухе, но прежде всего морально и психологически, поверив в свой разгром. Очень важно было уложиться в короткое время, дабы не дать врагу подтянуть резервы из других стран, которых у противника хватало. Концентрировать огромные массы войск на территории одной, не такой уж большой Либерии, так же как и Сьерра-Леоне, простреливаемой на всю глубину тактическими ракетами и беспилотниками, было не слишком осмотрительно. Нам же, чтобы завершить эту фазу, а то и всю войну, требовалось занять всю территорию страны, не оставив мест, куда бы можно было относительно безопасно доставлять подкрепление. Владислав сорвал с головы видеоочки и смахнул рукавом с лица обильный пот. «Я пуст», – проинформировал он командира звена операторов-беспилотников, вываливаясь наружу из жаркого нутра бронетранспортера. Африканская ночь была не менее душной, влажной и к тому же, пропитана запахом гари. Но на улице, в отличие от прогретого нутра бронетранспортера, все же дышалось несколько легче. Возле горизонта полыхало зарево пожаров, красиво подсвечивая горизонт. Это горели склады предместья Монровии, куда стремительным рывком прорвались передовые части Винницкой мотострелковой дивизии, завязав уже городской бой. Мотострелков активно поддерживали специальные подразделения беспилотной авиации, усилившие ее и без того немаленькие штаты таких же беспилотных штурмовиков. Юркие, точные, вездесущие, они уверенно ломали любую оборону, будучи сконцентрированы в большом числе на узком участке фронта. Ночью работать оказывалось даже еще более удобно. Бронетехника, тепловая сигнатура людей, разогретого оружия, прекрасно просматривались в тепловизоры, облегчая поиск целей. Операторы работали на износ, без перерывов, расчищая путь своей мотопехоте. Снабженцы едва поспевали подвозить новые аппараты, как те, тут же пускались в дело. Но конкретно им, подвоз, пока, запаздывал, и Влад получил возможность немного передохнуть и дать отдых натруженным глазам. Владислав был не профессиональным военным, а геймером. Хорошим, результативным и очень успешным геймером, специализировавшимся на так называемых стрелялках. Проигнорировать приглашение армии поучаствовать в предстоящей кампании по своему основному профилю, когда такое поступило, он посчитал для себя недопустимым, как и сотни других, похожих на него парней и немного девушек, также увлекавшихся компьютерным шутингом. Их готовили год, совмещая обучение управлению реальной боевой, прежде всего воздушной техникой. Далеко не все, а точнее, лишь немногие увлекались именно воздушными стрелялками, а потому, требовалось переедообучение. Плюс, начальная военная подготовка, в перерывах от основной учебы. Большинство, были еще не служившие молодежью, и это тоже шло им в зачет гражданского ранга, чему многие были очень рады. Их, собственно, военная подготовка проходила в более легкой форме. Все-таки их главным оружием должны были стать дистанционно управляемые аппараты. Но война есть война, и готовым следовало быть ко всему, а потому и управлению обычным стрелковым оружием и частью прочей машинерии их обучали также основательно. Уня очень не любила терять своих людей и делала все от нее возможное, чтобы свести к минимуму все риски. На финансовые затраты при этом не смотрели. Собственно, сами операторы дронов и были главным способом снижения армейских потерь. Пехота и бронетехника, движущиеся на врага, должна была по минимуму вступать в непосредственные бои, а тем более, участвовать в активных штурмах. Беспилотники шли всегда впереди, разведывая и расчищая своей пехоте путь, постоянно баражируя над союзными войсками, готовые мгновенно среагировать на любую угрозу. Рядом раздалось басовитое гудение, и на дорогу рядом с бронетранспортером опустился большой октокоптер. Стоило ему коснуться земли, Люк бронетранспортера раскрылся, и из него вылез еще один оператор, натужно тащивший ящик с подвесными минами. «О, Влад!» — заметил он отдыхающего чуть в сторонке товарища. «Помогай, цепляй мины, а я пока заменю батарею, всего 5% заряда осталось, думал, не дотяну. В самом порту пришлось работать. Наши уже отсекают чернозадых от кораблей, но там еще работать и работать. Корабли как сельдей в бочке, и с них тоже огрызаются». Владислав улыбнулся и присоединился к перезарядке беспилотного бомбардировщика. Его собственной авиаматке было еще минут 10 лететь. Он управлял целым авианосцем на 4 ударных дрона с малым радиусом действия каждый, но большим зарядом взрывчатки. Его авианосец сейчас шел на автомате, возвращаясь за новой порцией ударных дронов. Внезапно башенка на бронетранспортере ожила, провернулась, устремив в небо стволы скорострельных пулеметов, и коротко пролаяла в небо полуторасекундным залпом. В ночном небе, куда устремились трассеры, расцвел огненный цветок. Эта умная электроника засекла вражеский беспилотник, не ответивший на запрос свой-чужой, после чего аппарат был уничтожен. Враг все еще был опасен и огрызался, хотя исход сражения был уже всем ясен. Вопросом было только, во что это обойдется Винницкой коалиции и войскам, собственно, Уни. Самые сложные задачи в операции решались именно ими. «Кстати, Влад», — лейтенант сказал, — «через 15 минут снимаемся и двигаем на восток, к границе. Я свою птичку передаю штурмовикам из Майкопской бригады. Можно будет немного поспать, пока снабженцы догонят». Влад с завистью посмотрел на товарища. Он на таком, скорее всего, мог только мечтать. Его авиаматку передавать штурмовикам, работавшим на коротке, смысла не было, а на пути, наверняка, будет полно недобитых частей противника, которых понадобится штурмовать. Вся страна была ими набита. Нормально поспать в ближайшие пару дней ему точно не светило. Влад сладко зевнул, спать хотелось неимоверно, как рядом громыхнул взрыв, осветив яркой вспышкой кусок джунглей. Мозг еще не успел осмыслить произошедшее, а тело уже привычно среагировало, бросившись в сторону от бронетранспортера, в который угодила вражеская граната, перекатом уйдя за дерево и перекидывая из-за спины короткий пистолет-пулемет. В операторов дронов, хоть им и не предполагалось участвовать в ближних боях, некоторые навыки также старательно вбивали на тренировках. Плюс, некоторый опыт компьютерных боев, подсказывавший, как надо действовать в похожей обстановке, тоже имел место. Бронетранспортеру дронщиков повезло. Граната не пробила брони, но изрядно покорежила ее возле носа машины. Придись попадание чуть дальше с борта, было бы фаталити, а так, с небольшой задержкой, башенка крупнокалиберного пулемета провернулась и плюнула долинной очередью по джунглям, откуда пришелся выстрел. На крыше бронетранспортера раскрылся лючок, и из него стартовал маленький разведчик, устремившийся в джунгли. А оттуда уже щедро летели струи смертоносного металла, противно жужжа над землей рассерженными осами. Прозевали. Крутнулась в голове паническая мысль. Таких, кочующих по территории вражеских подразделений, было еще полно. Венеды контролировали только часть дорог и ключевых точек, и между ними вполне могли просочиться достаточно крупные вражеские подразделения, хоть такие старались пропалывать воздушными ударами или вовсе уничтожать. Осторожно выглядывая над землей из-за ствола дерева, Влад не торопился открывать ответный огонь, не видя четко противника. Ни к чему выдавать свое местоположение, не имея возможности качественно ответить. Между тем, в бронетранспортер прилетела новая граната. На этот раз она попала точно в борт и пробила его, взорвавшись со слепительной вспышкой. Бронетранспортеры операторов дронов не обладали особенно толстой броней. Они вообще не должны были участвовать непосредственно в боях. Пулемет на башенке замолчал, из пробитого нутра бронемашины повалил огонь и дым. Внутри у Влада разом все похолодело. Что с теми, кто внутри, можно было не спрашивать. Его товарищ, Миха, валялся рядом со снаряженным им ортокоптером. Когда и как его подстрелили, выпало из внимания Влада. А вот полностью снаряженный бомбардировщик под рукой, это было как раз то, что нужно. Стрельба прекратилась, слышно было только трещащее пламя, пожирающее бронемашину, и голоса солдат противника, перекрикивающиеся в ночи. Влад быстро достал из нагрудного кармана смартфон с сенсорным экраном, очень модная и дорогая новинка по нынешнему времени, но выдаваемая каждому оператору в качестве резервного пульта управления. Быстро раскрыв нужную программу, Он нашел в колонке активных дронов подразделения нужный бомбардировщик и мгновенно отдал команду на экстренный взлет. Октокоптер натужно зашумел винтами, быстро разгоняясь, и уже через несколько секунд взмыл в черное небо. Со стороны противника раздались новые выстрелы. Они тоже услышали жужжание страшной машины и постарались ее достать из своего оружия. Но поздно. Подключив прибор теплового ведения на камере дрона, Влад увидел множество человеческих сигнатур к востоку от их позиций. Некоторые были совсем рядом, в каких-то 20, а то и менее метрах от него. Чуть дальше, слабо светилась пара квадроцилов. Они находились в небольшом овраге, тянущемся с севера на юг, а потому не были слышны, когда подъезжали к позиции винидов. Скорее всего, это именно их разведчика сбил чуть ранее робот-пулемет на бронетранспортере. Выбрав группу побольше, Влад приказал дрону сбросить первую мину. К сожалению, это был термобарический боеприпас, предназначенный для тесных пространств города, но и в джунглях полыхнуло что надо. Почти 50 кило активного вещества. На мгновение джунгли озарило мощной вспышкой, а ударную волну Влад почувствовал и сам. Возникшие множественные возгорания мешали различать человеческие сигнатуры, но Влад смог разобрать еще одну кучку вражеских солдат, устремившихся к своим гвдарикам. Новый сброс. О них можно было уже не думать. Оставалось еще две мины по 25 кило и пара ракет с термобарической БЧ, но противник уже разбегался в разные стороны по одному. Один из них бежал прямо на него, мимо горящего бронетранспортера. Влад поспешно сунул девайс в карман, чтобы он не выдавал его своим свечением, и поудобнее перехватил пистолет-пулемет, включив на прицеле ночной визор, и стал ждать, прислушиваясь к звукам. Прошло несколько секунд, и совсем рядом хлестнули звуки автоматной очереди. Влад не выдержал и выглянул из-за дерева. Совсем рядом стоял вражеский солдат с дымящимся стволом, смотрящим в сторону Михи. Проконтролировал, принял за оператора дрона, мгновенно пронеслось в мозгу Влада. Противник имел на лице маску с прибором, то ли ночного видения, то ли тепловиком. Ни медля ни секунды, Влад выстрелил во вражеского солдата, метя по ногам. Длинная очередь идеально прошлась частыми попаданиями точно туда, куда он метил, и враг завалился, успев выпустить куда-то в небо очередь. Влад в шоке перекатился обратно за дерево и, как оказалось, вовремя. Там, где он только что лежал, землю вспахали частые пулевые попадания. Откуда стреляли, он так и не понял. Не надеясь на свой слух и боясь снова выглянуть, Влад снова вытащил из кармашка смартфон и вызвал дрон с его камерами, продолжавший висеть в сотне метров в воздухе. К нему, по дуге, обходя горящую броню, освещающую вокруг приличный кусок открытого пространства, подбирались несколько тепловых силуэтов. Вряд ли они его четко видели, но примерное положение понимали. Самым же неприятным было то, что у них были качественные приборы для ночного боя, если, конечно, остальные были вооружены так же, как тот, которого Влад пристрелил. Какое-то элитное подразделение. Пришла неприятная мысль. Обычные солдаты-африканцев совсем не располагали таким снаряжением. Неожиданно рядом раздался взрыв, обдав Влада комьями земли и горячего воздуха. Граната, понял он и зло ощерился. Каску-то он оставил в бронетранспортере, но у него еще был заряженный дрон. Следующая мина полетела точно в ближайшего противника, растворившегося в огненной вспышке. Больно ударила по ушам и снова обсыпала землей и обдала просто обжигающей волной воздуха. Скидывать мощный боеприпас пришлось совсем рядом, но предаваться страхам и рефлексиям было некогда. Несколько секунд, и вторая мина летит в следующего опасно приблизившегося противника. Минус еще один. Как же хорошо воевать длинной рукой дронов. Пришла эйфорическая мысль. На маленьком экране было видно, как остановились остальные фигурки, которых оставалось всего трое, но после недолгого колебания продолжили движение в его сторону. «Черт, точно какая-то элита», — произнес, вслух, на эмоциях недавний геймер. «Переговариваются суки по рациям». Поколебавшись немного, все-таки оставшиеся ракеты не предназначались для ударов по одиночным пехотным целям, если только не требовалось выкурить откуда-то пулеметчика или снайпера, а для открытой местности использовали более мелкие боеприпасы. Но своя жизнь была дороже, и еще два фрага были разменены на дорогой боеприпас. Последний, видя такое дело, решил дать дёру. Не самые лучшие ощущения, когда осознаешь, что тебя видят и в любой момент могут накрыть чем-то крупным, не оставляющим шансов на выживание. Влад облегченно привалился к стволу дерева, выжил, пройдя по краю. Пролежав так с полминуты, он вспомнил о беспилотнике и еще одном, чья иконка мигала на мониторе. Это пришла его собственная авиаматка. Ни к чему было расходовать заряд батареи. Снова прилипнув к монитору смартфона, он стал искать место посадки громоздкого дрона. Само собой, рядом с собой, на дорогу. Это была не крупная магистраль, а местный проселок, плотно окруженный деревьями, а потому требовалась аккуратность. Глаз мгновенно выцепил себя, сидящего за деревом, и непонятную сигнатуру человека, ползком уже почти добравшуюся до него. Мгновенно выронив смартфон, он цапнул в руку пистолет-пулемет и, выставив его из-за ствола в нужном направлении, разрядил остатки магазина. После чего, быстро поменяв рожок, осторожно выглянул из-за ствола с другой стороны. В каких-то паре метров от него лежал тот самый солдат, которого он подстрелил в самом начале, по ногам. Только теперь ноги его красовались свежими бинтами на скорую руку, намотанными на простреленные ноги. Но в этот раз он был однозначно мертв. Одна из пуль удачно попала в лицо, и под головой незадачливого солдата расплывалась большая лужа крови. Вчерашний геймер грузно осел под своим спасительным деревом, и вы, который уже раз утер с лица боевой пот, тело нервно потряхивало. «Будешь в тылу сидеть и управлять воздушными дронами», — говорили они. Произнес он вслух, передразнивая кого-то. Романтика. Едва он успел посадить оба своих пустых дрона, еще раз осмотрев через тепловик окрестности, как на дороге послышался шум моторов, и Влад бегом кинулся к штабелю с боеприпасами, стоящему рядом с коптящей броней, торопясь навесить на коптеры новые бомбы, чтобы снова поднять их в воздух. Но это оказались свои, уже через несколько секунд вызвавшие его по рации. А впереди ждали еще ночи и дни без сна и отдыха. Блицкриг был в самом разгаре, и дроноводы были его главными действующими лицами. Глава 11. Африканский блицкриг. Продолжение. «Стрекоза, что можешь сказать по банку?» — поинтересовался лейтенант штурмового взвода в гарнитуру. Штурмовая бригада Венесуэльского экспедиционного корпуса подтянулась к Монровии только под утро, легко взломав слабое сопротивление по пути, и сразу же была брошена на штурм. Их венецкие коллеги успели зацепиться за окраины города возле моря с востока, имперская бригада вцепилась в порт на западе, а венесуэльцам предстояло прорываться к центру столицы Либерии с севера. Где-то рядом должны были рвать вражескую оборону кубинцы и никарагуанцы. Не считая русских, непосредственно в штурме столицы участвовали почти исключительно испаноязычные части, дабы не создавать излишней неразберихи в языковом плане. И дело, несмотря на, казалось бы, стремительный прорыв и изрядную деморализацию противника, оказалось жарким. Город был набит войсками, как бочка сельдью. Причем, достаточно квалифицированными, с большим процентом европейских и американских наемников. С каждым кварталом продвигаться вперед становилось все сложнее и сложнее. Противник цеплялся за каждый дом, еще не подозревая, в какой жопе находится. Впрочем, сопротивление было бы в любом случае. Монровия хоть и не ожидала вражеского штурма, но все же провела кое-какие подготовительные мероприятия. К тому же, это был важнейший логистический центр страны, терять который было никак нельзя. Не менее 5 пулеметов, 2 из которых крупняк, 4 автоматических гранатомета. Туры не замечены, но наверняка есть. Не менее взвода, по ощущениям, в гарнизоне. Штурм противопоказан. Этот орешек не расколоть без неприемлемых потерь. Я уже вызвал сброс ФАБ 1500. Меньшим это здание не разнести. Время ожидания 7 минут. Готовьтесь пока зачищать, что останется от здания. Принято, стрекоза. Лейтенант облегченно выдохнул. Если дроноводы говорят, дело дохлое, то так и есть. Лучше не рисковать. Штурмовать крепкое здание банка, да еще с таким гарнизоном, даже при поддержке ударных беспилотников, было мало приятного. Взвод уже потерял 4 убитыми и 3 ранеными на полсотни первоначального состава. Защитники тоже умели воевать и устраивать засады. Особенно неприятно, когда минные. В штурме такой цитадели, что была перед ними и контролировала небольшую площадь и дорожную развязку, можно было потерять весь взвод и всю приданную броню, 4 БМП, и так и не добиться результата. Что на флангах? Идет зачистка домов, рутина. Хоть и не без проблем. Негры огрызаются, гражданские мешаются. Лейтенант Санчес хмыкнул. Если бы только негры. На улице заухали дробовики БМПшки. Ага, вражеский дрон пожаловал. Лейтенант осторожно выглянул в окно недавно зачищенного дома и увидел, как из окошка здания банка вылетел небольшой дрон, разведчик. Обе стороны вовсю использовали беспилотники для разведки и ударов по врагу, а у противника, наверняка, имелись еще и замаскированные камеры, на проводах, которым нипочем была работа РЭП. Самим штурмующим приходилось туго, ибо вражеская РЭП работала на полную. Беспилотники редко когда могли удалиться от передовых частей дальше, чем на сотню метров, если только не пользовались системой лазерных ретрансляторов или мощной связью, пробивавшей помехи, или на проводе. Но таких традиционно не хватало. Плюс потери. Противник старался выбивать в первую очередь самые ценные дроны, и у него пока были для этого средства. Едва лейтенант успел об этом подумать, как по окнам этажа, где он находился, заработал крупнокалиберный пулемет, прошивая стены и наполняя помещение тучей пыли и каменных осколков от стен. Руки зачесались отработать по окнам из гранатометов, но это было лишнее. Ни к чему тратить боеприпасы, они еще пригодятся. Вот-вот должна была прилететь птичка с тяжелым подарком и решить разом кучу проблем. Что это будет, тяжелый беспилотник или пилотируемый самолет, офицер не задавался вопросом. В арсенале наступающих имелись оба варианта, а ПВО противника еще было не полностью подавлено. Могли достать и за полсотни километров у точки сброса планирующие авиабомбы. «Командир, меня ранили», — раздалось неприятное рядом. Лейтенант перевел взгляд на голос и сквозь оседающую пыль увидел своего связиста, затягивающего жгут на бедре щедро обогренным кровью. На место попадания пули было страшно смотреть, не хватало целого куска мяса на бедре. Как солдат еще оставался в сознании и умудрился сам себя лечить, было загадкой, но думать было некогда. Ползком достигнув своего бойца, лейтенант вколол ему обезболивающее и вызвал санитара, предупредив, что из соседнего здания наверняка просматривают их позицию, возможно, спецсредствами, и сам оттащил раненого к лестнице. Оливарис отвоевался, отрешенно подумал лейтенант, когда солдата погрузили на маленький транспортер, который тут же стартанул в тыл, негромко шелестя гусеницами. Инвалидность ему обеспечена, если выживет, хотя, если сразу не сдох, уже не должен. Зато, плюсом, щедрая страховка от империи и пожизненная пенсия скрасит такую неудачу. Для нищих кварталов Валенсии, что недалеко от Каракаса, это были отличные деньги. С такими он и одноногий легко найдет себе невесту, о чем парень и мечтал, решив предварительно заработать на войне в Африке. «Санчес, к нам движется два Абрамса, какая-то БМП и до взвода пехоты по трем улицам. Танки в полном фарше и с воздушным сопровождением. Че черт, сбили дрон. Настроены решительно. Возможен клинч. Наших дронов может не хватить. Готовьтесь принимать». Лейтенант грязно выругался и принялся расставлять своих людей, пряча их по домам. Хоть какая-то защита от вражеских пушек и пулеметов. Противника он по-прежнему не видел, целиком полагаясь на глаза воздушной разведки. Высовываться под просматриваемое из трехэтажного капитального здания банка пространство было чревато большими неприятностями, и лишний раз рисковать не было никакого желания. Очень хотелось пережить этот, неожиданно оказавшийся таким трудным штурм, получить щедрые премиальные и вернуться к себе на родину состоятельным человеком. Может быть, еще и подрасти в звании удастся, после такого-то замеса и полученного опыта. До сих пор основную работу за штурмовиков делали дроноводы, разведывавшие цели и поражавшие их, выносившие самые трудные узлы обороны противника. Штурмовикам оставалось лишь добивать деморализованного противника, да зачищать территорию и здания, внутренности которых также, предварительно, часто просматривались маленькими дронами с камерами. Недаром дроноводов было лишь вдвое меньше, чем штурмовиков, и командовал ими целый Старлей из командного бронетранспортера. Но эта лафа длилась только пока они проходили пригороды и в самом начале городских кварталов. А теперь вовсю заработала широкополосная РЭП противника, и дроноводы быстро скисли. Минута до подлета ФАБА раздалось в наушнике. Сразу за поступлением этой информации неподалеку ухнуло танковое орудие, и из расположенного рядом здания полетели градом осколки, пыли, клубы пламени, а само оно мало не развалилось, сильно перекосившись. Танковые орудия ухнули еще несколько раз, разнося здания, выходящие на маленькую площадь перед банком, стараясь нанести максимальный урон штурмовикам, прячущимся там. Обороняющиеся прекрасно понимали, где прячутся штурмовики, и старались максимально обезопасить себя от ненужных сюрпризов. Лейтенант Санчес не слышал подлета ФАБА, но когда он прилетел, прекрасно ощутил его всем телом. Тряхнуло так, что завибрировало все внутри, несмотря на то, что его прикрывало тело другого здания от ударной волны. Не успела пыль от взорванного здания осесть, как на улицу, где затаились штурмовики, агрессивно жужжа электромоторами, въехала небольшая беспилотная танкетка и, разглядев электронными окулярами людей, мгновенно открыла по ним огонь из пулемета. Немаленький город, получивший еще, в связи с идущей в соседней стране войной, мощный импульс к развитию, позволившему ему разрастись еще вдовек довоенному уровню, пылал пожарами и коптил дымами по всему периметру. Стремительным рывком взломавшие вражескую оборону возле границы части гвинейской армии и приданные к ним части союзников, преодолели разделяющие пространство и вгрызлись в столицу Либерии. В непосредственном штурме участвовали лучше оснащенные и подготовленные части Унии и латиноамериканских союзников. Африканцы обеспечивали периметр и зачистку окрестностей. Еще не были подавлены все очаги сопротивления в тылу, надежно защищены коммуникации, еще только подтягивалась тяжелая техника, а столица уже была подвергнута штурму. Все было поставлено на скорость, не дать противнику возможность создать и укрепить новый периметр обороны, разгромить главный логистический и командный центр, посеять панику и дезорганизацию в ряды противника. Штурмовикам приходилось тяжко. В Монрове оказались сконцентрированы неожиданно крупные силы противника, причем элитные, состоящие из европейских и американских наемников, имевших даже большое количество танков. К несчастью для нас, в город перебросили из соседнего Кот-д'Ивуара большую партию бронированных машин. В городе прятать такую технику было проще всего, и ее просто не успели отправить дальше, на фронт. Сейчас они здорово мешали нашим продвигаться вперед. К тому же, к столице успели отступить еще ряд частей из тренировочных лагерей возле столицы, посчитав, что в городе им будет сподручнее обороняться, а может, их специально туда отозвали. Беспилотников не хватало, их расход был совершенно диким, превышающим все предварительные расчеты, а еще, вражеские системы РЭП, оказавшиеся куда эффективнее и гуще наших предположений. Штурм буксовал. Глазами высотного беспилотника, снабженного прекрасной оптикой, я мог наблюдать разворачивающиеся на улицах города бои. Прямо на моих глазах в какой-то крупный дом прилетела мощная авиабомба, проделавшая в крепком здании глубокий кратер и мало что не развалившая его. Впрочем, от него остался и то не полностью, лишь внешний каркас. Зато пара абрамсов, двигавшаяся рядом по улице, лишь ненадолго притормозила и продолжила движение, прикрывая своими тушами идущую позади пехоту. В воздухе над этой группой велась целая стая беспилотников, выступая в роли охранения, глаз, системы РЭП и ударников по возможному противнику. Серьезная оказалась группа, явно не из простых. А вот авиабомба, ухнувшая рядом, пришлась очень кстати, смахнув ударной волной большую часть вражеских дронов. Наши штурмовые подразделения комплектовались похожим образом. На каждый десяток штурмовиков приходилось не менее единицы бронетехники, а чаще больше и по два дроновода, на человека, обеспечивавших комплексное сопровождение бойцов. Терять своих людей, тем более таких высококлассных, совсем не хотелось, тем более в таком тяжелом штурме. Почти двухмиллионный город, в котором находилось минимум 100 тысяч вражеских солдат, а мы едва смогли выделить на него 30 тысяч в первом эшелоне. Когда подтянутся еще войска, было пока не ясно. Все зависело от скорости зачистки коммуникаций к городу. Ради того, чтобы прорваться к столице, некоторые города, наши штурмовые колонны просто проскакивали без остановки. Единственное, выделяли отряды для закрепления на ключевых точках, развязках дорог, высотах, контролирующих дорогу, возле мостов и тому подобных мест. Войск было в обрез. Чрезмерная концентрация могла насторожить противника, а потому, на первом этапе, был жуткий дефицит. Теперь же, требовалось только время, чтобы подтянуть резервы. Впрочем, и с ними было не густо. Мы по-прежнему уступали противнику в численности в разы. Но если все пойдет так, как планировалось, враг будет деморализован, раздроблен на плохо связанные с собой очаги сопротивления и добит, либо сдастся в плен. Но чтобы все сработало так, как надо, важно было взять столицу. А это была еще та задача. Часть города была расположена на полуострове, отделенная от основного массива города широким заливом и рекой. Хорошо, хоть порт был на западной окраине и без серьезных естественных преград. Туда выдвигалась одна из двух имперских штурмовых бригад. Такое направление нельзя было доверить никому из союзников. Порт наверняка будут защищать лучшие части противника, ведь там находилась масса складов с ценным вооружением. Хоть их регулярно и причесывали наши ракетчики, но американцы упорно продолжали использовать удобную портовую инфраструктуру для доставки военных грузов. Мне кажется, или наши латинские союзники вязнут в городе, поинтересовался я у штабистов, наблюдавших, в том числе и ту же картинку, что я. Отчасти, Ваше Величество, отозвался один из офицеров. Нас слишком мало для такого города, но как только мы перемелем их бронетехнику и они растратят свои беспилотники, дело сразу пойдет веселее.